Да есть ли теперь хоть один человек без раны, если не на теле, так в душе? Да свои-то раны всех больнее. Свои. Это я слыхал, когда единоличником был. Не партизанскую ты мерку взял, Кирилла. Куцая твоя мерка, под нее навряд ли кто из нас подойдет. Как по-твоему, чем мелкий человек от настоящего отличается? Мелкий человек, товарищ командир, теперь не в лесах душу студит. Он теплую печку ищет. Мелкий человек, когда жить весело, первый ура кричит. Первый чарку поднимает, первый тянется за хлебом. Да первым и напаскудит в чистой хате. А гром ударит, гляди, он уже и заныл, как комар на болоте. А все потому, что он свою паршивую шкуру ценит дороже всей жизни вместе взятой. Он считает, что его шкуре цены нет. Боец зло и взволнованно откусывал каждое слово. Я читал как-то про одного римлянина. Огнем его жгли, а он ни слова не проронил. Вы не подумайте, что хвалюсь, товарищ командир, но придется, в огонь пойду. Сгорю за родину, за землю, на которой человеком среди людей стал. Вы видели, когда спасали меня от виселицы, что я чего-нибудь стою? До войны я свои силы не знал, а теперь распирает она меня. Пустите, товарищ командир. Что ж, иди, Кирилла, а я хотел тебя на станцию послать. Хотел, чтобы на твоем счету десятки врагов были. Ведь они сейчас, пока мы с тобой говорим, везут пушки и снаряды против наших товарищей, без которых и нам бы в живых не остаться. Что ж, пропустим лишний эшелон к сердцу своему. Немало уже пропустили. А завтра новые матери останутся без детей, новые вдовы заплачут. Зато свои раны подлечим. Они, видишь ли, больше всего болят. Нам своя сорочка ближе к телу. Тот стал, прижав руку к пылающему лбу. Я на шоссе, на станцию пойду, товарищ командир. Ох, и буду же подрывать гадов. Так буду подрывать, чтобы их стон до самого Берлина дошел. Вот за это спасибо. Это уже не единоличник говорит, а народный мститель. И Дмитро обнял бойца. У того заблестели красные наболевшие глаза, и он, кусая губы, побежал к своим подрывникам. А к Дмитру вторично подошел Микола Остапец, горячий и до безрассудства храбрый парень. У него полицаи отправили в гестапо всю семью. «Я пока отряд распускать не собираюсь», — отрезал командир. В конце дня Савва Тур после беседы с потерпевшими собрал людей. Опираясь на оружие, бойцы расселись вокруг костра и слушали неторопливую речь своего комиссара. Дмитро вместе с Созиновым в это время разрабатывали в землянке план налета на передвижную танкоремонтную мастерскую. Увлекшись, они не заметили, как заглянул в землянку «Синий вечер», как вернулся из разведки Симон Гоглидзе и зажег коптилку, сделанную из 45-миллиметровой гильзы, как заскрипели подводы в направлении далекой посадочной площадки. Подходя к партизанам, Дмитро услышал прерывистую речь Остапца. «Что ж теперь выходит мне делать? И у своих защитников защиты нет». Он обвел глазами партизан в поисках сочувствия. Тогда я один пойду бить полицаев. Один пойду, товарищ комиссар. Да, не мешало бы проучить, отозвался кто-то сзади. Такая наука наверняка загонит крыс в норы. После нее они не так кровожадны. Мозги у них размягчаются. Микола повысил голос. Мы эти подлые душонки... гранатами на такие детали расчехвостим, что их потом сам Геббельс в сообщении не соберет вместе. Товарищ Остапец, надо сперва подумать, а потом говорить. А ты всегда так, и в бою сперва делаешь, а потом думаешь. Не повышая голоса, спокойно проговорил Тур. Я подумал, не маленький. Еще больше загорячился Микола, чувствуя молчаливую поддержку части товарища. Он весь дергался. Смуглые щеки, пересеченные двумя глубокими морщинами, посерели, курносый нос заострился, в зеленых глазах мелькали злые искорки. Нет, не подумал. Как и в бою за железнодорожный мост. И тогда твоя горячность едва не сорвала нам операцию. Это, товарищ комиссар, было давно и кончилось как по писанному. И тут голос Тура прозвучал властно и резко. Ты хочешь делать, что пожелаешь? Тебе свое дороже народного? Для тебя партизанская дисциплина не закон? Ладно, иди. Только больше в отряд не возвращайся. Нам анархисты не нужны. Ступай. Считаю, — он понизил голос, отчеканивая каждое слово, — что Микола Остапец выбыл из отряда. Сегодня же проведем приказом. Как выбыл? Разве я хотел выбыть? Я хотел врагов бить, а не выбывать. Остапец сразу остыл и весь как-то обмяк. «Ишь, перепугался!» — зашептались партизаны. «А ты как думаешь? Чего стоит человек без отряда? Все равно, что сухой пенек на зимнем поле». «Проси прощения у комиссара», — посоветовал ему Желудь. «Товарищ комиссар, не гоните. За что же? И куда мне теперь? Без отряда я пропащий человек. Просто на сердце накипело, и пена в голову ударила». Все притихли, внимательно следя за выражением лица Тура. И тот, угадывая настроение бойцов, сказал: «Хорошо, товарищ Остапец, еще раз прощаем. А до полиции в твоем селе дойдет очередь. Там скоро кустовое совещание будет. Вот тогда и проявишь себя». «Постараюсь», — с готовностью ответил партизан и с облегчением улыбнулся, как человек, счастливо избегнувший большой опасности. «Вот это верно!» — отозвалось сразу несколько голосов. «Когда же наш комиссар неверно на жизнь смотрел? Ты еще не знаешь его!» — гордо объяснил Желудь молодому партизану Янчику Демницкому, которого в отряде ласково прозвали Янчиком-Подолянчиком. Пантелей Желудь, встречая Безусова на вид тщедушного юношу-партизана, подмигивал ему и, как шмель, гудел над ухом. «Янчику, Подолянчику, плыви, плыви по Дунайчику!» «И поплывем, еще как поплывем! И по Висле, и по Дунаю, и по другим широким рекам!» Задорно и уверенно отвечал белолицый Янчик. «Пантелей, ты чего гудишь?» «Моторку завожу. На Вислу и на Дунай. Заведем, братья славяне». Глава вторая. С ненаезженных дорог по колено в снегу возвращались постаревшие связные. И только в партизанском лесу лица их снова молодели, плечи расправлялись, а походка становилась пружинистой и легкой. Однако даже стоя перед командиром, они подчас забывались, и отрывки только что сыгранных ролей непроизвольно дополняли картину обстановки и содержания докладов. Позже всех вернулся с кобзой за плечами пожилой Матвей Остапович Мандрыченко, за глаза прозванный в отряде артистом. Фрезеровщик по профессии, он обладал абсолютным музыкальным слухом, играл почти на всех инструментах и скрашивал партизанские будни музыкой и декламацией. Связной из него вышел хоть куда. Едва заслышав о предстоящем выходе на задание, он весь как-то оседал, дряхлел, а глаза и все лицо становились совершенно бесцветными. Казалось, этого человека ничто не интересует в жизни, кроме еды и сна. Далекий пустой взгляд, обвисшие, как у моржа, усы, полузабытые старинные песни, которые Мандриченко начинал мурлыкать себе под нос, все это говорило окружающим, что вскоре Матвея Остаповича в лагере не станет. Он истряхивал свою личину позднее других, не раз вызывая добродушные насмешки товарищей. Вот и теперь он обтрепанный, равнодушный, стоит в штабной землянке и, погруженный в размышления, неохотно отвечает на расспросы командиров.